Вынужденный подчиниться, он начал рассказывать, как они доехали, и все, что за это время произошло. «Эйлин со мной в отеле «Сесиль». Ее только что рисовали для газеты, а твой приятель Толлифер, надо сказать, действительно старался вовсю развлекать ее дорогой. Мой приятель, да я с ним даже не знакома. Ну, разумеется, еще бы тебе быть с ним знакомой. Но, во всяком случае, он малый не глупый. Вот бы ты посмотрела на него, каким он пришел ко мне в первый раз в Нью-Йорке, и какой он был блистательный кавалер на пароходе. Превращение Аладдина. Только волшебной лампой на этот раз были деньги. Кстати сказать, он поехал в Париж, вероятно, с целью замести следы. Я, конечно, позаботился, чтобы денег у него было достаточно». «А ты с ним встречался на пароходе?» — полюбопытствовала Беронис. «Да, он нам был представлен капитаном. Но это такой человек, который и сам сумеет все устроить. У него положительно дар нравится женщинам. Он прямо-таки завладел всеми самыми хорошенькими». «Так я и поверила. А где же в это время был ты?» «Ну, знаешь, бывают иной раз чудеса, но он в самом деле чародей. У него на это какое-то особенное чутье. Я-то, признаться, мало его видел, но Эйлин он сумел так пленить, что она жаждет пригласить его поужинать с нами». Он многозначительно поглядел на Беронис, и она ответила ему довольной улыбкой. «Я рада за Эйлин», — сказала она, помолчав, — «искренне рада. Ей просто необходима была такая перемена, и давно уже». «Согласен», — сказал Каупервуд. «Раз я не могу быть для нее тем, чем ей хочется, почему не найти для этой роли кого-нибудь другого? Во всяком случае, я надеюсь, что он не перейдет границ. Он для этого достаточно благоразумен. Эйлин уже мечтает поехать в Париж побегать по магазинам, так что с этой стороны у нас все обстоит как нельзя лучше». «Чудесно», — сказала Беронис, улыбаясь. «Значит, пока что наши планы понемножку осуществляются. А кто всему виновник?» «По-моему, ни ты, ни я. Просто так оно должно было случиться. Вот как и то, что ты ко мне пришла тогда на Рождество, когда я меньше всего ожидал этого». Он обнял ее и хотел поцеловать, но она, поглощенная своими мыслями, отстранила его. «Нет-нет, подожди. Сначала расскажи мне о Лондоне, а потом я тебе тоже кое-что расскажу».